В Киеве все чаще называют имя Владимира Мономаха как единственного защитника русской земли от степняков, как князя бояр, дружинников и церкви. Верят ему и ремесленники, и смерды, и закупы, и прочие, кто надеется, что уж он-то, судья праведный в своей волости, не даст и их в обиду, придя в Киев. Мономах с радостью и скрытым волнением слушал эти вести. Но лицо его было непроницаемо. Иногда он движением руки останавливал говорившего, и было ясно, что князь боится ранней огласки этих вестей, не надеется даже на своих людей, не верит им, опасается, что раньше времени столкнут его со святополком, с киевским боярством, и тем самым погубят все дело. Живя в те годы в Переяславле и направляя все силы на объединение князей в борьбе со степью, на подготовку все новых и новых походов против половцев, Мономах дорожил любой возможностью узнать, как живет свет, с кем мирный, с кем ратны западные и восточные властелины, но особенно он дорожил вестями из Византии, во владение которой вошли крестоносцы, двигаясь на восток. Его русского князя мало занимали церковные дела. Понимал, что за всем этим стоят мирские, чистоземные дела, кипят мирские страсти. Зато у всех гонцов, заезжих купцов, паломников, он настойчиво расспрашивал о том, как западные рыцари сумели объединить свои усилия, как смогли собрать не единожды такие огромные рати и повести их на восток, какую помощь в этом деле оказала им церковь. Ведь он тоже затевал походы на восток, на его собственный восток, и хотел знать все о крестоносном воинстве. И когда Мономах узнал, что на Русь из святых мест вернулся черниговский игумен Даниил, он послал за ним гонцов. Даниил не торопился в Переяславль. Только что придя на родину, он уже начал писать свое житие и хождение игумена Даниила из русской земли, которому вскоре предстояло стать любимым чтивом русского человека. Лишь закончив первые части своего труда, Даниил выехал в Переяславль. И вот они сидят друг против друга в небольшой палате Мономаха среди книг и свитков. Немолодой уже, повидавший мир паломник с испещренным морщинами лицом, с проницательным взглядом светлых глаз, человек, которому суждено было стать одним из виднейших писателей Руси своего времени, и князь-хозяин, князь-воин, большой любитель чтения и грамотей. Беседа их течет неторопливо и дружелюбно. Даниил рассказывает о своем долгом путешествии в Святую Землю, о 16-месячном пребывании в тамошних местах. Он добрался до Константинополя, потом морем доплыл до Яффы в Палестине, побывав во время пути на островах Эгейского моря, на Крите и на Кипре. Из Яффы с другими паломниками Даниил прошел сухим путем до Иерусалима. Попал в королевство крестоносцев, созданное во главе с королем Болдуином I в 1100 году. В Иерусалиме он поселился на подворье палестинского монастыря святого Саввы, и уже оттуда ходил к Иордану и Тивериадскому озеру, в Вифлеем, Хеврон и Галилею, во многие другие места. Долго он стоял в церкви во воскресенье у гроба Господня. «Ну а какой он сам гроб-то, Господень?» — нетерпеливо спросил Мономах. «Да его и нет гроба-то», — ответил задумчиво Даниил. «Это как бы маленькая пещерка, высеченная в камне, с небольшими дверцами, через которые может, став на колени, войти человек. В высоту она мала, а в длину и ширину одинаково 4 локтя. И когда входишь в эту пещерку через маленькие дверцы, по правую руку как бы скамья, высеченная в том же пещерном камне. На той скамье лежало тело Господа нашего Иисуса Христа. Сейчас та святая скамья покрыта мраморными плитами. Сбоку проделано 3 круглых оконца и благодаря этим оконцам виден этот святой камень, и туда целуют все христиане.